произвел на свет. И вот как трудно производить мир, быть отцом этого мира духовного. И вот будет отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. А вы знаете, слово Иуда переводится «хвала Иеговы». Сначала мир, а потом можно восхвалить и Иегову. А чтобы быть отцом мира и отцом для тех, кто Бога прославляет, и поддерживать их, вы знаете, что не так просто. Это говорит, а в одежду праведности одену, поясом припояшу и власть передам. И вот тогда будешь. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня не роптали в адрес Бога, почему вот так продолжается, а хорошенько о себе подумали. Ведь я инструмент. Может ли Бог мною пользоваться? И, может быть, действительно причина в нас. Это не в Боге, а в нас. И я, наверное, не зря сегодня читал это послание Якова, эту самую первую главу, там немножко прочитал дальше. Написано, чтобы восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть начатком его созданий. Если вы в своей семье первый христианин, остальные неверующие, то вы начаток. Вы начаток для семьи, с которой Бог хочет пользоваться, чтобы вся семья пришла к Богу. Вы начаток. А мы когда празднуем вот наши праздники, юбилеи, кто 20 лет юбилей церкви, кто 70, кто 80, всегда вспоминаем, кто первый был. Кто был начатком в этой местности. Если этот начаток был действительно начаток возрожденный, дело шло. А сколько было таких начатков и есть? 30 лет живет в деревне и один верующий. И больше нет. Почему? Конечно, я не складываю вину на кого-то, как на личность где-то. Но все-таки есть какая-то причина. Вот. А у Бога мы начаток. А если есть начаток, то должен быть рост, должен быть возраст, должны быть последствия, если начаток есть. Хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы, может быть, немножко по-другому посмотрели сами на себя. И, может быть, что-то нашли, что все-таки я начаток, но не совсем такой, как надо. Где-то делаю. Молится мама за сына, а сын упрямый, шею не гнет. Бог начинает действовать болезнями, проблемами, трудностями. Попадают в тюрьму за наркотики. Думаете, что мама делает? Господи Боже, исцели! Она не молится, Господи, дай ему покаяние. Боже, работу начал. Идет, занимает деньги, выкупает. Он опять начинает колоться, опять начинает пить. Ну, он не совсем же начаток нормальный. Я понимаю, может быть, со стороны говорить просто, но когда это касается членов твоей семьи, ну, наверное, немножко по-другому и я думал бы. Но, тем не менее, когда ты начинаешь молиться, когда Бог начинает делать дело, то уже тогда, наверное, надо довериться Богу. Господь, ну, делай до конца, доводи. Ну, невозможно по-другому. Другого пути нету. Нас очень часто ломают трудности. И люди сначала молятся об одном, Бог начинает работать, они начинают молиться совсем по-другому о другом. А Бог говорит, так мне какую просьбу выполнять, ту, которую ты вчера просила, или которую сегодня? А они прямо противоположны. Она одна исключает другую. Они совсем не контактируют. Или. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы сегодня могли понять. что если Господь что-то делает, как отец, а отец имеет право наказывать сына? Имеет, имеет. Соседского у сына нет. Для этого есть у него своя семья, можно пожаловаться в милицию сегодня у нас, можно пожаловаться еще куда-то, но бить его не имеешь права. Наказывать не имеешь права. А своего? Писание прямо говорит о том, что не жалей розги для сына своего. Ну, конечно, речь не идет о том исчезать, речь не идет об избиении каком-то. А вот в миру, который надо, надо. Но сегодня все поворачивается по-другому. Я немножко чуть-чуть отклоняюсь. Сегодня принимается закон, что детей наказывать нельзя. Надо выполнять то, что они требуют. Иначе, один звонок в соответствующие органы и забирают ребенка из семьи. Если я не ошибаюсь, кажется, Польша готовится принять этот закон. Это диктует Евросоюз. Я, наверное, лет 5 назад, как-то мне пришлось читать один документ. Это, значит, планы мирового правительства. И там я на 2 пункта обратил внимание. Значит, разрушение семьи и устранение церковной музыки. Я не помню, что еще там, я это очень хорошо запомнил. И сегодня я уже это вижу. Сегодня в нашей статье появляется в газете, наверное, дня 4 назад, может, я ошибусь, лет 5 назад, в нашей выражают такое мнение, что семья вредная. Сегодня читаю, где-то там в Швейцарии, женщина, член Европарламента, предложение такое высказала, что не должно даже звучать слово «мать» и «отец». Надо заменить другим. Подала в Европарламент с предложением. Европарламент одобрил и сказал. Они нашли удобную формулировку. Один из родителей. Вот то, что где-то 5 лет было в кулуарах, никто не знал. Сегодня открыто в прессе. И месяца 6 назад я читал также в прессе одну статью, говорю, что надо, чтобы государство воспитывало детей, потому что любовь родительская вредная. Эти люди беззащитные. Надо, чтобы в жестких условиях воспитывались, разрушение семьи. Где-то, наверное, уже лет 10 назад, боюсь ошибиться в этих сроках, но где-то в Бразилии есть такое одно общежитие, назвали его «семьей будущего», когда нет жены одной, на разное время другие, чтобы дети не знали, кто их родители. Разрушение семьи. И одна из причин, говорит, когда звучит слово «отец» или «мать», тут же намек на секс. Ага, значит, надо удалить все это. А с другой стороны, говорят, добрачные отношения нормально, разврат нормально, однополые браки нормально. И думаешь, что с людьми стало на сегодняшний день? Вообще что-то происходит такое? Наверное, мы понимаем, что происходит. Дьявол получил полную власть на сегодня. Еще не открылся, но уже диктует свой... Он готовит, он воюет с Богом. Что такое нет семьи? Это значит нет детей. Что такое воспитывать государство? Это в том духе, которым им хочется. А это значит затрудняется строительство церкви. Еще у них однополые браки, этот разврат, удовлетворение похоти, убийство без защиты детей, аборты. Это все истребление населения, что у Бога не было материала для создания церкви. Я просто хотел бы, чтобы сегодняшний... Я немножко отклонился от этой темы. Но если уже говорить будет отцом, то отец заботится о том, чтобы семья была. Чтобы семья была. И я очень хотел бы уже не буду продолжать вот эту мысль, но не так просто быть для жителей Иерусалима отцом и для дома Иудина, там, где прославляется имя Божие. А слово Иуда переводится «хвала Иеговы». Значит, это нечто очень высокое. Наверное, это знаете, что евреи даже боялись произносить слово Иегова. Они его заменяли другим. Они боялись его произносить вслух. А чтобы быть отцом такой великой личности Иеговы, ну, наверное, это не так-то просто. Но это сегодня возможно, если мы будем находиться в руке Господней и, значит, в Его власти, если власть будет это. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Вы знаете, такое место Писания я в прошлый раз читал. В Филадельфийской церкви было написано. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Филадельфия, братская любовь переводится. И опять то же самое, ключ к этой братской любви. Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Ключ Давидов, когда мы проверяем или анализируем жизнь Давида, это было водительство Божие, это были откровения Божии. Это были откровения Божии. И потому Господь говорит, чтобы быть именно вот этим царедворцем, я дальше еще буду читать, на чем остановился в прошлый раз. Вы знаете, иногда, легче, когда повторяешь, люди уже что-то знают, и после этого накатанному, оно более, так сказать, кругозор широкий дается, сразу очень трудно уместить все. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте. Вот интересное место. Стих 20. Укреплю его, то есть кого? Елиакима, которого я изберу на место Севны. Я его укреплю, как гвоздь в твердом месте. А гвоздь сам по себе может быть твердый и не твердый. Но гвоздь есть гвоздь. И если уже что-то вешается серьезное, то, наверное, довольно-таки гвоздь не маленький, не сапожный, наверное, гвоздь, а что-то вот такое крепкое. Но еще что важно, чтобы было твердое место, в которое он убитый. Если гвоздь будет твердый, и будет довольно, ну, большой такой по размерам, но если место, куда он убивается, мягкое, он много не выдержит. Надо, чтобы гвоздь был на месте, и чтобы был убит у твердое место. Я сегодня, значит, гипсокартоном у меня стенка одна, значит, задела. Значит, очень хорошо, быстро все делается. Ну, где-то расстояние до дерева, ну, наверное, вот такое. Надо было провести мне календарь. Ну, вот, обыкновенный календарь этот самый, отрывной календарь. Ну, думаю, зачем мне портить стену, этот такой гвоздь длинный брать? Я его повешу на этот гипсокартон. Знаете, я взял такие иголки, довольно длинные, мощные. Кажется, все нормально. Прошло 2 месяца, разболталось все. От календаря. Ну, что ж ты за вес? Ну, календарь отрывной. Потому что не в твердом месте. Еще он висит у меня на бок, я не знаю, что делать. Потому что сами гвозди, они не покалечились, они нормальные гвозди. Они в твердом месте убиты. Вы знаете что? Я переведу практическую плоскость все. На сегодняшнее наше служение пастор только тогда будет твердым, как гвоздь, и основательно, когда церковь место твердое. Когда она его поддерживает и понимает. Вы меня хорошо понимаете, о чем веду речь? Тогда ничего никто не сделает. Но еще одни в одну сторону, а другие в другую. Это не твердое место. Это не твердое место. Это не то, что надо. И Господь здесь, когда говорил об основательной работе, то Он сказал, гвоздь возьму. Ну, наверное, там будет написано, сколько много вещей должно быть на этом гвозде. Наверное, это будет не тоненький гвоздь. Но еще одно условие – гвоздь гвоздем, а твердое место должно быть. Хороший был гвоздь Моисей, да? Если его сравнить с гвоздем, а сколько раз его шатало? Потому что Израиль не был твердым. Израиль не был твердым. Я очень хотел бы, чтобы мы, как члены церкви, вели святую жизнь. Вы знаете, что пастыря, служителя, когда в церкви есть конфликты, хотели бы, не хотели, они теряют часть своего авторитета. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Потому что ему надо, во-первых, конечно, стоять на позиции истины Божией, самому быть твердым. Но при двух сторонах никогда не угодишь людям. Если оправдана одна сторона, она конфликтная, то другая не захочет признать решение. Ты потеряешь авторитет у них. А если пойдешь на поводку греха, еще больше потеряешь. Ну ж мы ж такие люди. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не были конфликтными. Чтобы мы умели жить чистой и святой жизнью. Тогда и гвоздя будет хорошо, и стена не будет покалечена. А что такое? Под большой тяжестью вывернулся гвоздь. Это ж не вытянуто аккуратненько. Это же где-то вот какой-то порядочная его часть, она в стене была, и она выворачивается, она дырку делает большую. Она делает большую дырку. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я просто, может быть, здесь более глубокое что-то положено. Но я понимаю, самое первое, что Бог делает, когда говорит нам свое слово, Он просто прикладывает к нашей жизни. Все остальное там дальше, да, может быть, еще дальше. И я не все понимаю здесь. Но я понимаю вот эти вещи, они непростые вещи. И я просто напомнил однажды, ну как однажды, не так давно, когда говорил на эту тему, а все-таки мы должны иметь какое-то трезвое понимание, трезвое мнение. Я, когда был на учете, то я сказал одну такую фразу. В мире есть такое выражение, тот прав, у кого больше прав. Знаете такое выражение? Так вот, знаете что? Когда оба не правы, то тот прав, у кого больше прав. И никуда не денешься. Вы меня поняли? Если один не прав, а другой прав, здесь совсем другой подход. Но часто бывает, никто не прав, то в этом случае тот прав, у кого больше прав, и ничего не сделаешь. Ну, а если все в истине, то тоже так же. Ну, тоже так же. Хотя это может быть не библейское, но на самом деле это так. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня взять что-то именно из этих текстов Писания, потому что, ну, они даны нам для того, чтобы нам жить по слову. Мы же не просто так ходим для того, чтобы послушать, провести время приятно. И если это только так, значит, мы не совсем поняли смысл нашего хождения. Но мы сегодня хотим не просто услышать Слово Господне, мы хотим его по сердце исполнить. И, наверное, исполнить может быть гораздо труднее, чем услышать. Но от этого уж никуда не денешься. Нам всегда надо помнить одну такую истину, которую я сегодня напомню. Они говорят, что знают меня, я добавлю, любят меня, а делами что делают? Отрекаются. Так на что Бог обращает внимание? На то, что я говорю, или на то, что делаю? На то, что делаю. На то, что делаю. Это библейская истина. Они говорят одно, что мы верные, мы хорошие, мы святые. Говорят, а делами-то отрекаются. А дела-то не соответствуют Писанию. Вот почему сегодня мы прекрасно понимаем, что первое всегда идет слово, потому что по нашей греховной натуре, если мы не будем знать, то мы не выполним. Наше сердце иногда влечет нас не совсем туда, куда надо. А вот когда мы знаем Писание, и оно вщаляется в сердце наше, оно тогда руководит нашей жизнью всей. И мы тогда не будем говорить одно, а делать другое. Мы еще неоднократно с этим явлением встретимся, как Бог вот так жестко, без всяких прикрас, Он обличает вот такое состояние. Особенно в самой последней главе Исаии 66. Не знаю, когда мы дойдем до нее, наверное, через 3 года кончим, если так будет, но, тем не менее, там очень так резко, четко обозначено, вот как Бог смотрит, когда люди говорят одно, а делают другое совершенно. «Укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы». Вы знаете, твердый гвоздь в твердом месте – это уже седалище славы. Ну, наверное, престолом не назовешь седалище. Престол только у царей был. У остальных министров у него были, наверное, свои столы. Но это было седалище. Что значит честь? Вот в данном случае бежать никуда не надо. Спокойно, свободно. Это уже это постоянное место. Седалище славы. А это уже много что значит на сегодняшний день. Чтобы говорить, помните, слава Господня, когда мы читаем будем Езекииля когда-нибудь, там написано, слава Господня отошла. Вот она была, а потом отошла. А где седалище славы? Это место постоянное, где эта слава пребывает. И через кого? Говорит, через кого это будет? Через Елиакима, которого Бог поставил, который будет как гвоздь утвержденный в твердом месте. И в этом случае, имея вот эту власть, будучи гвоздем самим твердым, и стена, в которой убит твердая, значит, для славы может быть седалище постоянное. Он удержит ее, если нет, не удержит. А вы знаете, что на сегодняшний день, если бы слава Господня стала проявляться в нашей церкви, вот так, как она может проявляться, нам не надо было бы никаких реклам. Сегодня столько болезней, сегодня столько проблем. А вы знаете, что сегодня является славой церкви? Церковь отличается от всех организаций тем, что в ней Дух Святой пребывает и Христос. Отнимите вы в эту сторону, это будет приятное общество. Это будут хорошие культурные люди, это будут, ну, называйте как хотите, с хорошей стороны. Но это не церковь. А церковь – это общество, где пребывает Дух Святой, где слава Божия является. И кто-то однажды видел такое видение, я, может быть, даже дословно не повторю, но речь шла о Духе Святом. Когда стоял вопрос, нужно крещение, не нужно, я тоже не помню, кто-то увидел сон на эту тему. Говорит, как птица без крыльев, там еще, как тело без духа, так говорит, церковь без Духа Святого. Ну, тело без духа мертвое, птица без крыльев не полетит. Может, я немножко не точно передал все это, но вот сила церкви в чем заключается. Не в образовании нашем. Не в том, что мы хорошо одеваемся, и не в том, что хорошо поем. Умирые поют не хуже нас, и играют не хуже нас. Но там не действует Дух Святой, там другое что-то действует. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня вот слава церкви, она выражалась именно в действиях Святого Духа. И будет вещать на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Вот за что отвечал этот царедворец. И обратите внимание, вот и несколько моментов очень серьезных. Еще раз перечитаю. И будет вещать на нем слава дома отца его. Езекия, когда стал на служение, когда стал царем, он очень много двинул народ Божий вперед, в смысле духовности. Вы читаете, и победы одержал, идолов уничтожал. А потом пришел, это была слава вот этого народа. А потом пришел монахия. Скажите, слава Езекии висела на этом гвозде. Он все стал разрушать то, что Езекия делал. Мы вошли в чей-то труд. Кто-то трудился. Вы помните, Писание говорит, вы, говорит, не трудились над тем, что вы просто вошли в труд. Господь так говорил. Мы тоже вошли в чей-то труд. Я вошел, вы вошли. А вот сохранили ли славу Отцу, это уже другой вопрос. Войдя в труд, есть несколько вариантов. Первый. Умножить то положительное, что было. Второй вариант. Разрушить то, что было кем-то сделано. А третий вариант. Все осталось на прежнем уровне. Как было, так и есть. Никаких сдвигов. А это сравнивается с чем? С разрушением. Говорит, кто не собирает, то что делает? Тот расточает. И это очень серьезно. Вот гвоздь в твердом месте. И должна висеть слава Отца Его. А потом уже детей, а потом внуков. Это уже наше время и будущее время. И эта слава должна умножаться. Если это не делается, это не, или гвоздь не твердый, или стена не твердая, но нет. Вот я еще раз перечитываю. Укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как щадальше славы для дома отца своего. И будет висеть на нем, и перечисляется, что на нем висит на этом гвозде. Это на мне, это на вас в вашем доме. Это на вашем участке, если вы еще не диакон. Вот что висит? По сравнению с прошлым, есть движение вперед, или назад отошли, или на прежнем уровне. А это ж слово Господне говорит, как должно быть, когда Бог делает. Это ж не просто, что мы сегодня посидели, послушали, что там я говорить буду. А то Священное Писание так говорит. Вещать будет. И это надо держать кому-то. Не удержишь, что разобьется. Вся слава дома отца его, детей, внуков, всей домашней утвари. Знаешь, что такое домашний утвар? А это все, что в вашем доме есть. Это тарелки, это вилки, это ложки, это телевизоры, это... А что еще там у вас есть? Это порнография, это ваша домашняя утварь, которую вы смотрите тайно иногда. Там где-то у шкафу стоит, когда никто не открыл, как только кто-то закрывается. Это же домашняя утварь. И Бог говорит, от тебя зависит домашняя утварь. Ты царь и дворец в своем доме. Царь и дворец, управляющий царским дворцом. И Давид говорил в сотом псалме, наверное, я не ошибусь, скажу, что это сотый псалом, и третий стих. Не положу перед очами моими чего? Вещи какой? Непотребные вещи. Подождите, а сколько сегодня непотребных вещей, даже вредных сегодня есть вещей? И они висят на шее отца, на шее мужа, на шее пастора, на шее епископа, на шее там далее и так далее. А что висит? И вот повешено все. Слава отца, детей, внуков, домашней утвари. А это уже переход на неудушевленные предметы, но которые в прямом смысле слова могут быть полезными, может быть вредными. И то, и другое может быть. И это все висит на чьей-то шее. И, конечно, если действительно не в твердом месте убит, нет поддержки, люди очень часто склоняются не туда, куда надо. Одному очень трудно это делать. А когда в твердой стене, не так легко вывернуть все. Не так легко все это делается. До последних музыкальных орудий. Вот вам, пожалуйста. За все. И за музыку в том числе. Я просто еще раз напомню. Я говорил об этом откровении, его мне братья с Америки прислали.